Это лейтенант Петренко вас беспокоит. Чего? Лейтенант Петренко вас беспокоит. Кто Петренко? Тут попался... Откуда Петренко? Тут дебилюга попался, который сковородки продавал вашим. И лапти. Ну и дай ему по морде, товарищ Петренко. Он в камере у нас сидит тут. Гниет. Ну пускай сидит, пока не посинеет. Или не устрется, на парашу не пускай его. Приходите на опознание к нам. Приду. Давайте, мы вас встретим с лаптями, солью. Ну вот и хорошо, хоть с лаптями и солью. А его на парашу даже не пускайте. Почему? Пускай в штаны срет и халявы завязывает. Ты дебилюгу пиздить будешь завтра? Ну чё ты, ёбаный стос, блядь, ты не слышишь, что тебе он... Куда надо обращаться мне? Чтоб куда? Чтоб ты, блядь, не терроризировал по телефону. Куда? Ебаный козёл, блядь. Куда надо? Трубку. Зачем?